Герои русско-японской войны. Утром на первый день Пасхи моя бабушка, папина мама, полезла в свой сундучок и, вынув из свернутого чулка, подарила мне потертый двугривенный. Сумма в моем тогдашнем представлении восьмилетнего ученика приготовительного класса баснословная. Вспыхнув от радости, я сейчас же ринулся на улицу с тем, чтобы сразу же начать делать покупки. Напрасно тетя, нагнувшись над пролетом парадной лестницы, кричала мне вслед: «Куда ты помчался? Сегодня же первый день Пасхи, все заперто!» Но я сделал вид, что не слышу. Зажатый в потном кулаке двугривенный сжег мою руку, и я испытывал неукротимое желание как можно скорее его потратить, хотя и сам отлично знал, что на первый день Пасхи все заперто. Я надеялся на чудо. А вдруг где-нибудь что-нибудь да продается? Я обошел все известные мне мелочные лавочки. Они были наглухо заперты. Город казался вымершим. Обыватели отдыхали после пасхальной заутрени в церкви, а затем длительного сидения дома или в гостях за пасхальным столом, украшенным гиацинтами, куличами, пасхами и запеченными окороками из розового мяса и сала, которых выглядывала круглая перламутровая кость. На пустынных, чисто выметенных улицах не было даже мальчиков. Они катали в глубине дворов и пустырей крашеные пасхальные яйца. Одна надежда была на Куликово поле, куда выходили окна нашей квартиры. Куликово поле было уже застроено дощатыми балаганами, каруселями, перекидками, будками со сладостями и рундуками квасников. Напрасные надежды. Весь этот праздничный балаганный городок, построенный во время страстной недели из свежего теса и брезента, разукрашенный разноцветными громадными картинами с изображением диких зверей, жонглеров и клоунов, был еще более мертв, безлюден, чем окружавший его настоящий город. Как бы усиливая его мертвенность, посередине Куликова поля возвышалась выбеленная мелом мачта, на которой завтра, на второй день Пасхи, ни позже, ни раньше, ровно в полдень, будет поднят бело-сине-красный торговый флаг Российской империи в знак того, что ярмарка открыта. В тот же миг все вокруг закрутится, завертится, загремят шарманки каруселей, затрезвонят небольшие медные колокола, зазывающие публику в балаганы, послышатся резкие выкрики клоунов и торговцев квасом. Несметная толпа празднично разодетых горожан степенно двинется вдоль лавочек и будок, высоко в небо полетит оторвавшийся от своей нитки первый воздушный шарик, красный как клюква. Вот тогда-то и можно будет быстро, с толком и удовольствием потратить бабушкин двугривенный. Но все это лишь завтра, ровно в полдень. А до этого времени ничего не оставалось, как бродить по мертвому балаганному городу Куликово поле, не встречая на своем пути ни одной открытой будки. А между тем пасхальное небо, прохладное и ветреное, сияло над головой. По его чистому лазурному полю, как бы наперегонки с колокольным звоном, неслись круглые облака, чуть ли не задевая яркие золотые кресты и синие большие купола афонских подворий, скопившихся против вокзала и пожарной каланчи Александровского участка, где у входа расхаживал парадно одетый городовой в белых нитяных перчатках, натянутых на его толстые лапы. Я несколько раз прошелся мимо открытых церковных дверей, откуда тянуло ладаном, слышались пасхальные песнопения и пылали золотые костры свечей, озаряя белоснежные розовые праздничные ризы священника. Единственное место, где чем-то торговали, были церкви. Там продавали просфорки и свечи. На миг мне даже пришла в голову глупейшая мысль купить на свой двугривенный 4 5-копеечных свечи. Все-таки какая-никакая покупка. Я уже готов был войти в церковь, как вдруг увидел на паперти среди приличных пасхальных нищих знакомого мне седоволосого слепца, на груди которого висела табличка с надписью церковно-славянскими буквами «Герой Плевны». Он был городской знаменитостью, один из славных воинов генерала Гурко. Он был почти так же известен в городе, как другой инвалид, еще более седовласый, очень старый, почти 100-летний дед, матрос, герой Севастополя, сподвижник адмирала Нахимова. Проходя мимо этих героев, было принято снимать шапки. Я тоже с уважением снимал свою новую гимназическую фуражку номером больше, чем надо, сидящую на моих еще совсем детских красных ушах и заставляющую потеть мою стриженную под машинку голову приготовишки. На этот раз, не успев еще снять фуражки с большим серебряным гербом в виде двух скрещенных веточек, я заметил возле героя Плевны разложенные у его ног на церковных ступенях синие литографические, отпечатанные на глянцевой бумаге, портреты героев русско-японской войны. Чудо-богатырь славного генерала Гурко продавал портреты героев Чемульпо, Порт-Артура, Леоляна. Каждый портрет стоил 2 копейки. Я их сразу купил 10 штук, бросив мой 2-гривенный в деревянную чашку, которую держал в своих древних руках седой солдат. Портреты эти очень мне нравились, и генералы, зернисто отпечатанные в известном заведении Фисенко, вызывали патриотические чувства своими черными, лохматыми манжурскими папахами, шашками, георгиевскими крестами. Меня восхищали длинная раздвоенная борода знаменитого адмирала Макарова, треуголка адмирала Скрыдлова, его пенсне и мундир, на котором так ярко и отчетливо блестели 2 ряда орденов и медалей, так что в самом слове «Скрыдлов» как бы уже слышалось их тяжелое позванивание и трение друг об друга. Я ненавидел затесавшегося сюда генерала Стесселя, предателя, сдавшего врагу крепость Порт-Артур, тем более что, выбирая наскоро портреты, я каким-то образом взял 2 портрета этого подлеца, о котором у нас в доме всегда говорили с величайшим презрением. Сначала я хотел разорвать оба портрета Стесселя, но пожалел деньги и оставил так. На одной из картинок я увидел знаменитого героя русско-японской войны, разведчика рядового Рябова, известного тем, что он пробрался в китайской одежде в тыл японцев, где был пойман и расстрелян. Японцы расстреляли его со всеми воинскими почестями. Рядовой Рябов в китайской одежде, босой, стоял на коленях возле рокового столба и осенял себя крестным знаменем. Я с ужасом и восхищением рассматривал его пальцы, сложенные щепоткой, и глаза белые, как у слепого. Перед ним стоял взвод японских солдат в белых гетрах, наставив свои винтовки системы Арисака в раскрытую грудь героя, на которой виднелся нательный крест. Фальшивая коса лежала тут же рядом. Рядовой Рябов бесстрашно смотрел в глаза смерти. Я много раз уже раньше видел этот рисунок в газетах и журналах, но каждый раз слезы умиления и гордости закипали на моих глазах. Вдоволь налюбовавшись подвигом рядового Рябова, я спрятал картинки во внутренний карман своей гимназической куртки, где хранился ученический билет и популярная записная книжка «Товарищ», убеждая себя, что сделал отличную покупку, но в глубине души меня уже грыз червь раскаяния. А поднимаясь по лестнице домой, я понял, что слишком поторопился с покупками и так глупо потратил свой 2-гривенный. А стоило мне только подождать до завтра, и я мог бы себе накупить на Куликовом поле множество замечательных вещей. Длинную леденцовую палочку, обернутую полосатой бумажкой с махрами, дурбан, особый музыкальный инструмент в виде маленькой, сделанной из стали греческой буквы «Омега», который надо было сунуть в рот, сжать зубами и дергать пальцем за тонкий стальной крючок. Так что получалось густое, разнотонное металлическое гудение, незаменимое для тайного, утомительного гудения в классе на последнем уроке. Я мог бы покататься на карусели, побывать в балагане, где на маленькой сцене кукольного театра показывали гибель броненосца Петропавловск. Мог, наконец, полакомиться жареным в сахаре миндалем и съесть костяной ложечкой из толстого, как лампадка, стаканчика, по крайней мере, 2 порции сахарного мороженого, наложенного большой горкой, а на самом деле пустого внутри. Ах, да что там говорить? Меня уже не радовало яркое солнце, бившее в окно и освещавшее красиво убранный пасхальный стол, и колокольный звон, так радостно плывущий над городом в в перегонку с белоснежными редкими весенними облаками.